Через полчаса ушли и остальные. Только Лили не трогалась с места. Ее лицо было по-прежнему каменным. Я еще побренчал немного на пианино, затем съел бутерброд и тоже ушел. Было невозможно оставаться долго наедине с Лили. Я брел по мокрым темным улицам. У кладбища выстроился отряд армии спасения. В сопровождении тромбонов и труб они пели о небесном Иерусалиме. Я остановился. Вдруг я почувствовал, что мне не выдержать одному, без Пат. Уставившись на бледные могильные плиты, я говорил себе, что год назад я был гораздо более одинок, что тогда я еще не был знаком с Пат, что теперь она есть у меня, пусть не рядом, но все это не помогало. Я вдруг совсем расстроился и не знал, что делать. Наконец я решил заглянуть домой, узнать, нет ли от нее писем. Это было совершенно бессмысленно. Письма еще не было, да и не могло быть, но все-таки я поднялся к себе. Уходя, я столкнулся с Орловым. Под его распахнутым пальто был виден смокинг. Он шел в отель, где служил наемным танцором. Я спросил Орлова, не слыхал ли он что-нибудь о фрау Хассе. «Нет», — сказал он, — «здесь она не была. И в полиции не показывалась. Да так оно и лучше. Пусть не приходит больше». Мы пошли вместе по улице. На углу стоял грузовик с углем. Подняв капот, шофер копался в моторе. Потом он сел в кабину. Когда мы поравнялись с машиной, он запустил мотор и дал сильный газ на холостых оборотах. Орлов вздрогнул. Я посмотрел на него. Он побледнел, как снег. «Вы больны?» — спросил я. Он улыбнулся побелевшими губами и покачал головой. «Нет. Но я иногда пугаюсь, если неожиданно слышу такой шум. Когда в России расстреливали моего отца, на улице тоже запустили мотор грузовика, чтобы выстрелы не были так слышны. Но мы их все равно слышали». Он опять улыбнулся, точно извиняясь. «С моей матерью меньше церемонились. Ее расстреляли рано утром в подвале. Брату и мне удалось ночью бежать. У нас еще были бриллианты. Но брат замерз по дороге». «За что расстреляли ваших родителей?» — спросил я. «Отец был до войны командиром казачьего полка, принимавшего участие в подавлении восстания. Он знал, что все так и будет, и считал это, как говорится, в порядке вещей. Мать придерживалась другого мнения». «А вы?» Он устал и неопределенно махнул рукой. «С тех пор столько произошло». «Да», — сказал я, — «в этом все дело. Больше, чем может переварить человеческий мозг». Мы подошли к гостинице, в которой он работал. К подъезду подкатил Бьюик. Из него вышла дама и, заметив Орлова, с радостным возгласом устремилась к нему. Это была довольно полная элегантная блондинка лет 40. По ее слегка расплывшемуся, бездумному лицу было видно, что она никогда не знала ни забот, ни горя. «Извините», — сказал Орлов, бросив на меня быстрый выразительный взгляд. «Дела». Он поклонился блондинке и поцеловал ей руку.